Поворачиваюсь к Лексли. Давай, занимайся пополнением. Ребят наших озадачь, пусть помогут. Оборачиваюсь к Бородатому. Как ваше имя, барон? Лен, барон Вольте. Ну, а меня здесь зовут Сандром, Лен, так что будем знакомы. Отвожу его в сторону и кратко поясняю обстановку. Предлагаю ему взять на себя охрану внешних рубежей замка, занять стены и внешние башни. Для внутренних постов, барон, нужно выделить группы по 10 человек. К каждой такой группе будет прикреплен один из котов. Они хорошо знают устройство замка и помогут вашим солдатам в организации службы. На постах стоим по 4 человека. Прочие отдыхают и в резерве. Порядок смены обговорите с Лексли. Он тут всем этим заведует. Смените слуг. У них своя работа есть. Кто у вас отвечает за кормежку и прочее? Лен бросается несколько слов знаменосцу, и вскоре к нам подбегают двое крепких парней. Один из них прямо-таки вылитый прапорщик Сойкин. И я совершенно не удивляюсь, узнав, что именно он и заведует всей хозяйственной частью отряда. Оборачиваюсь назад и машу рукой управляющему. Он скромно маячит на заднем плане, не встревая в наш разговор. «Логан, займитесь-ка вместе с людьми барона обустройством солдат. Твоих подчиненных сейчас сменят с постов. Половину отправляй спать. Небось, еле на ногах стоят. А с прочими займитесь размещением людей. Казармы у нас тут есть?» «Есть, милорд. Можем свободно разместить еще столько же и даже больше». «Вот и размещай. Организуй готовку пищи, места для сна приготовить. Сменившимся вина, но в меру. Лошадей в конюшню, накормить, расседлать. 2 десятка держать под седлом. Мало ли что. Тебе для этого нужно что-нибудь?» «Разве что хлеба испечь. Настолько людей я не рассчитывал. До зелени из деревни привезти». «Возьмешь сколько надо помощников. Деньги у тебя есть, не скупись. Сопровождение им обеспечите?» Оборачиваюсь я ко второму из баронских заместителей. «Сделаем, милорд», — басит он. «Не сомневайтесь, люди у нас опытные». «Ну и славно. Снаряжение, вооружение, что-нибудь вам нужно еще?» В глазах баронского прапорщика загорается огонек интереса. «Ну, есть немного, милорд». «Логан, обеспечь, выдай со складов все, что потребно». Спихнув со своих плеч все заботы об организации службы и обеспечении гарнизона всем необходимым, мы с бароном поднимаемся на стену. Облокачиваюсь на парапет и подставляю свое лицо прохладному ветерку. «Устраивайтесь, барон. Не могу вам сейчас сказать, сколько времени вашим солдатам придется здесь провести? Откровенно говоря, и сам пока не знаю. У вас в поместье остался хоть кто-нибудь для охраны?» «Еще 50 человек, милорд. Так что порядок будет». 250 стражников? Чем этот барон тут занимается?» «А если не секрет, Лен, зачем вам столько солдат?» «Мои владения граничат с горами, а тамошние жители не всегда отличаются сильным законопослушанием, да и дорогу нужно охранять по той же причине». «Ну, все как у нас. Такие же безбашенные горцы и те же проблемы во взаимоотношениях с ними. Обещаю не задерживать вас и ваших людей сверх необходимого. Кстати, спохватываюсь я, вы сами-то хоть перекусить успели? А то о солдатах я подумал, а про вас-то и забыл. Есть хотите?» Барон не ломается, и вскоре мы с ним и уже возвратившимся Лексли сидим на верхушке башни, куда из кухни уже приволокли всяческой еды. Ну а чего выпить у нас и так было. Проведя рунный тест над всем принесенным, киваю на стол. Можно приступать. Попробовав кваса, барон одобрительно крякает. Обернувшись к стоящему позади нас слуге, приказываю ему обеспечить баронских солдат аналогичным питьем. «Право слово, милорд», — смущается барон, — «вы ставите меня в неловкое положение». «Это каким же образом, барон?» «Заботиться о своих солдатах надлежит мне. Это же мои люди». Мне просто неудобно отвлекать ваше внимание еще и на это. Сейчас ваши солдаты охраняют мой замок, Лен. Долг хозяина — проявить заботу о госте, не так ли? Кстати говоря, вы ведь не все наши напитки попробовали. Лексли, плесни барону. Ну, сам знаешь, чего. Продукция мирный оказывает свое обычное воздействие. Барон пару минут хватает ртом воздух. А вот этой настойкой, солдат, мы поить уже не будем. Во всяком случае, не всех. Да уж, соглашается барон. У меня так и сон весь куда-то пропал. Ух, мощное зелье. Иногда так и слишком мощное. Ворчит кот. «Не буду спорить», — соглашается барон. «И все же, милорд, мне как-то непривычно видеть лорда, который настолько погружен в решение, в общем-то, совершенно рядовых вопросов». «Как сказать, барон?» — качаю головой. «Мне вот приходилось быть солдатом, причем самым обыкновенным». Я помню, как много значит для него сытная и своевременная еда и теплая постель. «Вы были солдатом?» — удивляется он. «И где же?» «Далеко отсюда, даже слишком далеко. И война у нас была жестокая и безжалостная. Не дай бог вам, Лен, хоть когда-нибудь увидеть что-то подобное, пусть даже и во сне». Собеседник мой переваривает сказанное. «Но ведь и война вообще жестокое дело, милорд. Как же иначе? Да и куда же еще быть более жестоким?» «Увы, барон, есть куда. Мне приходилось видеть, как командиры отрядов жили в тепле и удобстве, в то время как их солдаты страдали даже от нехватки воды». Не говоря уже обо всем прочем. Говоря о командирах, я не имею в виду сотников и десятников. Те были вместе со своими солдатами. А вот генералы, те жили очень хорошо. А что касается меня, так я и лордом-то стал совершенно случайно. Убил в поединке прежнего графа. Кто же знал, что мне придется занять его место? «Я что-то слышал об этом», — после некоторого раздумья говорит барон. «Но всех подробностей просто не знаю». «А оно вам надо? Хотя, если хотите...» Кратко пересказываю барону ту версию событий, которую мы вместе со стариком и епископом придумали для всеобщего распространения. Он молча вертит в руках пустой кубок. «Вы, милорд, перешли дорогу кому-то очень сильному!» Наконец разлепляет он губы. «Боюсь даже предположить, кто это такой может быть. Уж не жалеет ли он о своей торопливости? Накликал таким макаром на себя чью-то немилость. А что, всякое может быть!» Своя-то рубаха к телу ближе. Нехорошо говорить о мертвых плохое, но лгать еще хуже. Лен ставит кубок на стол. покойный граф был весьма своеобразным человеком, и в кругу его общения порою попадались очень странные и неприятные люди. Я говорил вам, что у меня частенько возникают стычки с горцами. — Да, я помню. Еще мои предки построили в ущельях сторожевые башни, и этим очень сильно затруднили выход горцев на равнину. А уж вернуться назад с награбленным добром стало и вовсе немыслимо. В то время в моем баронстве была всего лишь сотня стражников, и этого хватало. А чего же сейчас их стало больше? 3 года назад граф договорился с горцами и повелел мне снять посты с башен. Почему? А он не объяснил. Просто приказал, и все. Правда, не помешал набрать еще солдат. И что же? Горцы выполнили свою часть договора? Возможно, что договор с графом они выполнили. Хотя я, естественно, не знаю, о чем горцы с ним договорились. Но вот нам жить стало хуже. И здорово. Маленькие кучки разбойников постоянно проникают в наши поселения, воруют скот, нападают на людей. Мы их по мере сил ловим, но... Лен развел руками. «Интересно, я про это ничего не знал». «Вам же должен был об этом доложить управляющий графа», — изумляется барон. «Он-то ведь и был полностью в курсе дела, сам же эти переговоры и вел». «Он был убит вместе с графом». «Тогда архивариус этот тоже должен был знать». «Увы, барон, я его вообще не видел. Во всяком случае, он тоже ничего для этого не сделал».